Глава 27. Вообще-то я очень хотел проделать обратный путь в карете де Флоресов, но Рене пресек мои устремления на корню, заявив, что нам есть о чем поговорить. Но едва карета Орлова тронулась, разговаривать мне пришлось не с ним, а с набросившейся на меня с упреками Нинор. «Де Бранди, из-за твоей жалостливости я чуть жизни не лишилась. Прикончи ты сразу тех горлопанов, все бы могло пройти тихо, и мне бы не пришлось пережить несколько минут позора с ножом у горла». «Почему позора?» — ошеломленно вымолвил я. «Потому», — раздраженно прошипела разведчица и, скрестив руки на груди, демонстративно отвернулась в сторону. Наверное, таким образом хотела выразить мне всю степень своего презрения. Однако я так ничего прочувствовать и не успел, потому что уже через пару мгновений она снова повернулась ко мне и продолжила уже спокойно, без надрыва. «Вообще не пойму, как в тебе уживается столь смертоносный бритер, практически маэстро от фехтования, и такой мягкотелый добряк?» «Но эти-то двое были виноваты лишь в том, что оказались в ненужном месте в ненужное время», — возразил я. «Как-то неправильно лить кровь понапрасну. К тому же не ударь меня, синьорита Элена, бутылкой по голове. Все бы и так могло пройти тихо». Вспомнив о полученном ударе, я стянул с головы шляпу и ощупал довольно приличных размеров шишку. Головной убор не промок насквозь, но был влажным и липким от разлившегося вина, надевать его снова не хотелось. Так что я, покрутив шляпу в руках, неловко пристроил ее у себя на коленях. «Синьорита разбила от тебя бутылку?» — восторженно воскликнул Арчер и расхохотался. «Вот это поворот! Вот это отношение! Да это любовь, Крис!» «Да при чем тут любовь?» — возмутился я. «Там все случайно вышло. Просто она не узнала меня в темноте». «Зато потом узнала, и так уж ее голос задрожал», — усмехнулась Нинор. «А когда мы с ней бежали, она все оглядывалась, о тебе беспокоилась. Так что не сомневайся, Добранди, девица явно к тебе неровно дышит». «Кстати, в день знакомства с Фло Рене тоже получил по голове», — радостно заявил эльф. «Фло была ни при чем», — тоже смеясь возразил Орлов. «Она пыталась меня заколоть шпагой, а по голове меня ударил кто-то из людей барона Дерго». «Но смотрел-то ты в этот момент на нее», — продолжал веселиться Арчерион. Я тоже невольно растянул губы в улыбке, потому что был очень рад вновь окунуться в эту атмосферу дружеских перепалок и бесшабашного веселья. Как же хорошо было находиться в кругу друзей, не ждать каждый миг удара из-за угла, не беспокоиться о завтрашнем дне. Только сейчас я понял, как мне этого не хватало все 3 года в Нугулеме. А еще меня радовало возвращение нашего старого доброго эльфа Арчера. Он снова шутил и смеялся, и было видно, что наше общество доставляет ему не меньше радости, чем мне. «Ну а как на нее можно было не смотреть?» — улыбнулся Рене. «Это точно», — не унимался эльф. «Не смотрел бы, схлопотал бы хороший удар шпаги в грудь и не сидел бы сейчас с нами. А ты, смычок, не упускай момент. Засылай сватов к папаше де Флоресу». «Да о чем вы?» Тут уж улыбка сбежала с моего лица, потому что моя несостоятельность в качестве жениха для синьориты Елены была очевидна, по крайней мере для меня. Она же красивая, умная, богатая, а я просто обычный голодранец со шпагой. Одна только фамилия дворянская и больше ничего. Ни кола, ни двора, ни постоянного дохода. Сеньор Аберон только лишь доберется до своих денег в Монтере, на пушечный выстрел таких, как я, к дочери не подпустит. «Говорила же вам, что здесь все серьезно. Я в таких вещах не ошибаюсь», — неожиданно спокойно заявила Нинор. «Ну а разве кто-то сомневался, что наш Кристиан — серьезный человек? Он попусту морочить голову девушке не станет», — добавил Орлов. «Кстати, Викон де Монтихо придерживается противоположной точки зрения». Арчер, наконец, тоже посерьезнел. «Он думает, что все достоинства синьориты перевешивает одно только его имя». «Ну, я-то не де Монтихо. У меня другие понятия», — горестно вздохнул я. «К тому же у этого мерзавца какой-никакой замок имеется». «Да ничего у него нет, кроме долгов и чрезмерного себелюбия», — беспечно махнул рукой эльфийский Тан. «Все принадлежит его дядюшке, позволяющему племянничку пользоваться замком. Так что ничем он не лучше тебя». «Ладно, доберемся до Монтеры, разберемся. И с твоими доходами, и с твоим статусом нужно лишь немного потерпеть», — заявил Орлов. Несколько минут прошло в полном молчании, Каждый из присутствующих погрузился в свои мысли. Потом Арчер и Нинор стали тихонько перешептываться о чем-то своем. А я решил поинтересоваться у нашего командира ближайшими планами. Все же, как ни крути, а полностью чувствовать себя в безопасности на Нугулемской земле я не мог даже в компании друзей. «В Эскарон выезжаем сразу?» «Да», — немного помедлив, ответил Рене. «Полчаса на сборы в трех дубах и сразу в путь. Но это касается всех, кроме тебя». «Чего?» Я подумал, что ослышался, потому счел нужно переспросить. «Тебе, дружище, придется задержаться в Нугулеме еще на 3-4 недели». Он ободряюще хлопнул меня по плечу. «Считай это первым заданием на новой службе». «Рене, ты шутишь? На меня открыт розыск в Кантадере. В Уэске я официально казнен. Наемники из Ажерского легиона все еще жаждут моей крови за своих убитых товарищей. Плюс Виконт того и гляди предъявит мне претензии за замок. Да мне просто противопоказан воздух Нугулема на ближайшие лет 10». «Пошумел ты здесь знатно», — вздохнул Орлов. «Но дело в том, что выполнить это поручение должен именно ты. Необходимо отвести эти письма маркизу де Сальвери как подарок от начальника департамента безопасности Эскарона. Это оценит и маркиз, и наш дрожайший командир граф де Бюэй». «Да в чем дело-то?» — недовольно спросил я. «Мне не хотелось задерживаться в Нугулеме даже на день. А тут вдруг появлялась необходимость провести в ставшей такой негостеприимной для меня стране еще почти месяц. Поговорим об этом чуть позже, на постоялом дворе». Рене скосил глаза в сторону увлеченных перешептыванием эльфов. Но это не от недоверия к товарищам, а исключительно от того, что некоторые вещи лучше вовсе не знать. А ты уже, во-первых, по уши влез в эту историю, а во-вторых, Франсуа де Бюэй очень ценит преданных людей и умеет быть щедрым. Я представлю ему информацию в нужном свете, а успешное выполнение тобой поручения послужит лучшим подтверждением моих рекомендаций. Я задумался. Заполучить в покровители самого начальника департамента безопасности Эскарона дорогого стоило и сулило как хорошо оплачиваемую работу, так и насыщенную приключениями жизнь. Когда я спасался бегством от наемников де Бернье, пределом моих мечтаний было вернуться на старое место службы под начало Орлова. Однако стоило учитывать, что жизнь в Монтере в мое отсутствие не стояла на месте. Тот же патруль претерпел значительные изменения, и его нынешний статус был мне не совсем понятен. 3 года назад Рене, конечно же, прислушивался к мнению де Бюэя, но напрямую ему не подчинялся. Понятное дело, что главу департамента безопасности интересует все происходящее внутри страны, и никуда от его всевидящего ока не спрятаться. Однако никакого официального отношения наша служба к нему не имела. Сейчас же, я так понимал, Орлов весьма посвящен в дела всесильного графа, возможно, даже переведен вместе с бывшим патрулем в его подчинение. Конечно, ради друга Рене мог и по собственной инициативе отправиться в Нугулемское приграничье. Но поскольку миссия Арчериона изначально была насквозь пропитана политикой, логичнее все-таки было предположить, что делал это он по поручению Франсуа де Бюэя. За то время, что мы не виделись, у моих друзей произошли большие изменения. Они набрались опыта, повзрослели, заматерели. Арчерион успел побывать целым генералом на родине, командовал своими эльфами, даже сумел нанести поражение сборному войску нугулемских баронов. Рене тоже стал другим. Раньше подчиненные частенько ругали его за стремление всегда быть на острие. В первых рядах, как рядовой боец, за его привычку самому браться за решение всех проблем. А вот сегодня он до последнего оставался в тени, преспокойно дирижировал процессом, лично появившись на сцене только в решающий момент. А что же я? А я по-прежнему живу одним днем. Вроде и кручусь-верчусь постоянно, шпагой размахиваю. Но, по сути, топчусь на одном месте. Все время нахожу себе новые проблемы, чтобы потом прилагать героические усилия для их устранения. Как я добился в 16 лет полноценного зачисления в полк, так с тех пор и остаюсь обычным рядовым солдатом. И неважно при этом, нахожусь ли я в армии, служу в наемниках, в патруле или живу на вольных хлебах. Неожиданно мне в голову пришла мысль, что я сейчас очень напоминаю и Рене, и Арчера в прошлом, до тех пор, пока каждому из них не пришлось взвалить на свои плечи груз ответственности за подчиненных. И следом сразу появилось понимание, что они заметили нашу похожесть давным-давно, и именно этим объясняется то внимание, с которым Орлов и Эйна Уральде всегда относились к моей судьбе. Я рассмеялся, ввергнув своих попутчиков в состояние изумления. «Он переутомился?» — обеспокоенно спросила Нинор у Арчера. «Ты ему что-то смешное рассказал?» — поинтересовался эльф у Орлова, но в ответ получил только недоуменное пожатие плечами. «Все в порядке, друзья, все в порядке», — поспешил я всех успокоить. «Просто я подумал, что сейчас напоминаю кое-кого из вас трехлетней давности. Так же живу, перебиваясь с хлеба на воду, так же мыслю и переживаю, так же все свои проблемы решаю сам своей шпагой. Словно я младший брат, созданный по вашему образу и подобию». «Все-таки малыш взрослеет», — улыбнулся Арчерион. «Ну, не вечно же ему бегать по улицам с обнаженной шпагой», — в тон другу ответил Орлов. «Рене, я выполню твое поручение, раз ты считаешь это необходимым», — твердо заявил я. «Взамен я попрошу лишь помочь Дефлоресам добраться до Монтеры и по возможности и дальше оказывать им свое покровительство». «Это я сделаю без всяких просьб, Кристиан». Рене переглянулся с Арчером и, как мне показалось, сделал это с весьма довольным выражением лица. «И потому, что Дефлоресы просто хорошие люди, и от того, что нам нужны свои люди в рядах богатых торговцев». «Растешь, Рене», — хохотнул эльф. «Все происходящее вокруг обращаешь себе на пользу». «Все не все, но поездка и впрямь выходит удачной. Судите сами». Орлов вольготно откинулся на мягкую спинку сиденья, принявшись загибать пальцы. Арчера из Анкелона выдернул, это раз. Вместе с ним заполучил еще и прекрасную разведчицу, это два. Нашел смычка и почти пристроил его на службу, это три. Помог хорошим людям вырваться из надоедливых объятий нечистоплотных нугулемских дворян, это четыре. При этом сделал шикарный подарок семье жены, стерев с лица земли графа де Берне, это пять. Пусть это я сделал и не совсем сам, а руками эльфийских друзей, но друзья ведь для того и существуют, чтобы иногда за тебя марать руки. Ну и вишенкой на этом торте должно стать то самое дело, по которому Крис отправится к маркизу де Сальвери. Очень надеюсь, что и де Бюэй останется доволен. Арчерион тоже откинулся на спинку и немного поерзал, устраиваясь поудобнее. «Даже не волнуйся насчет этого», — ответил Рене. После достаточно бурной первой части обратного пути в нашей карете воцарилась тишина. Все мои попутчики либо погрузились в дрему, либо молча думали о чем-то своем. Лично я находился под таким сильным впечатлением от произошедшего в последние дни, что сон снова, как и по дороге в Паломар, упорно ко мне не шел. Голова просто-таки гудела от роящихся в ней мыслей. Я уже сбился со счета в попытках подсчитать количество кульбитов, совершенных за последний месяц моей судьбой. Точно можно было сказать лишь, что такого насыщенного событиями жизненного отрезка у меня еще никогда не было. И хотелось надеяться, что уже не будет. В общем, думать хотелось только о хорошем, однако же думалось обо всем и сразу. И даже в светлые и наивные мечтания о сеньорите де Флорес постоянно вплетались мысли о событиях в Паломаре. Потом я принимался вспоминать в мельчайших подробностях ход моего поединка с де Монтегю. Затем перескакивал на такое внезапное перемирение с кузенами де Вилья, после чего снова возвращался к Элене и думам о будущем. Карета мчалась в ночи. За окнами проплывали едва освещенные тусклым светом луны холмы, поля, мостики через небольшую речушку, берега которой то приближались, то отступали прочь от дороги. Мягкие сиденья гасили все дорожные кочки и ухабы, укачивая и постепенно успокаивая меня. Мысли все более замедлялись, и сон все-таки вот-вот должен был сморить уставший организм, тем более, что небо на востоке уже начинало светлеть, предвещая приближение нового дня. Но оборвалось все в самый неожиданный момент окончанием ночного путешествия. Наш отряд прибыл на постоялый двор Три Дуба. Вполне ожидаемо, что в полчаса сборы не уложились. Минут 40 только заняло получение наставления от Орлова. Но в целом объединенный кортеж надолго не задержался. Спустя час после прибытия на постоялый двор я вновь остался один.